Глава 33. Сознание покинуло тело в один миг и вернулось так же мгновенно, без мути, без забивающей здравые мысли боли, заработало сходу, первым делом подсказав, что необходимо всеми доступными способами скрыть факт его возвращения. Оптимальная тактика в столь неопределенном положении – делать вид, что ты мертв, и, напрягая все возможности организма за исключением зрения, попытаться разобраться в ситуации. Начать, пожалуй, можно с вестибулярного аппарата. Только человеку, никогда не попадавшему в угрожающую жизни ситуацию, может показаться, что ничего полезного из него не вытащишь. Глупости. Еще как вытащишь, ведь можно выяснить важнейший момент, в каком положении пребывает твое тело. Судя по всему, тело расположилось на жестком стуле. Если вспомнить обстоятельства потери сознания, этот момент представляется странным, ведь оно должно валяться на рюкзаке пастора или рядом с ним. Вот откуда в лесополосе взялся такой предмет меблировки и в придачу оказался под седалищем оглушенного карата. Подошвы отличных берцев, прихваченных все в той же богатой на ценное имущество деревне, информацию о поверхности, на которую опираются, не давали, но подспудно ощущалось, что она твердая, а это не имело ничего общего с покрытой толстым слоем прошлогодней перепревшей листвы и почвой. Обоняние не ощущало ни намека на запахи лесополосы, зато попахивало какой-то пыльной кислятиной. Эта вонь заставляла нехорошо напрягаться, потому как напоминала о крайне опасном для иммунных явлений – перезагрузке кластера. Впрочем, и безо всяких запахов поводов для беспокойства хватает. Слух тоже не бездельничал, и это мягко сказано. По сути, он давал львиную долю информации, но, увы, далеко не всю ее можно было интерпретировать. Шуршание, звяканье, ровное непонятное шипение, какое-то едва различимое бормотание, затем приглушенный стук, следом сухой щелчок и громкий, совершенно незнакомый мужской голос, четко проговаривая каждое слово, произнес: «Пистолет, я граната, прием! Пистолет, я граната, прием! Да мать же вашу, в печку этот тухлый ящик, барахло убогое!» «Зырик, ты что рубать будешь, куриную или грибную?» спросили другим голосом, таким же молодым, как и первый. Невидимый Зырик в сердцах ответил одним рифмующимся словом, крайне нецензурно, на что его такой же невидимый собеседник, тщательно пытаясь показать, что он и сам высказываться мастак, но считает себя выше этого, ответил: «Значит, на тебя куриную забиваю, и за базаром следи, с такими словами и накосячить недолго, сразу зацепится. Припрется наган, по-любому всех накосячившими выставит, если скат так и будет фигней страдать. Слышь, давай мне лучше грибную». А сразу сказать нельзя было? А чё не так? А то, что я уже распечатывать начал. Ты чё, братану вонючий бич-пакет зажал? В жабу перекрасился? Твои братаны по свежим кластерам урчат. Не того ты жлобом выставляешь, а лапша нормальная. Ролик, ты гонишь, лапша должна быть лапшой, а не хренью из нефти и картона сделанной. Желудок не обманешь. Тебе что, шомполом ее запихивают? Что-то не нравится, свободен. Да просто достало меня все это. Что за дела вообще? Думаешь, меня не достало? Да я вообще ничего не думаю. Тут думать нечего. Когда мы уже свалим отсюда? Скат всю печень проел. Все ему не так. И жрачка у него тоже никакая. Да и что я вообще забыл на Западе? Я на такое не подписывался, когда в рот ушел. Пока залет не отработаешь, будешь там, куда пальцем покажут. Да я сгнию раньше, чем такое отработаю. На бабло полисовские четко ставят. Ну а что ты от них хотел? Суки барыжные. Ага, однозначно. Зырик, а что там от нагана? Тихо? А ты не слышал? Не, ну мало ли. Да легче через жопу докричаться, связь тут вообще никакая. Слышь, ну ты грибную-то не зажимай. Кончай переживать, я уже ее распечатал. А кто тут переживает? Я тебе что, девочка, чтобы переживать? Зырик, заканчивай уже пургу гнать. Ты что такой дерзкий сегодня? Не в те уши гонишь, отвянь уже от меня. Лучше скажи, на клиента заваривать? На кой она ему? Ну рот-то у него на месте, значит, жрать умеет. Сейчас скат вернется и найдет его рту правильное применение. Вот только лапшу ему жевать не придется, это я тебе точно говорю. Зырик противно заржал над собственной более чем сомнительной шуткой, а карат наконец решил, что информации у него уже достаточно набралось, пора бы найти ей применение. Он находится в замкнутом помещении, здесь нет ни намека на ветерок, на шуршание листвы, на ненавязчивые запахи полей или лесополос. Звуки разносятся характерно, будто дело происходит в просторном доме или квартире, но никак не под открытым небом. В помещении помимо Карата находятся двое, и они вряд ли дружелюбно настроены по отношению к своему гостю. К тому же в разговоре всплыл некий скат, очевидно, человек, а не хрящевая рыба или резиновое покрытие автомобильного колеса. Его возвращение грозит привести к чему-то негативному. Эти двое личности примечательные. Судя по голосам, ни одному, ни второму и 25 не исполнилось. Даже с учетом того, что Улей склонен вольно обращаться с возрастом тех, кто попадаются в его ловушку. Тут, помимо честно прожитых лет, используется индекс возраста. Цифра, условно показывающая, насколько человек выглядит. 40-летние и старше, у которых она на 20 с хвостиком, далеко не редкость. Но это явно не тот случай. Речь выдает, что жизненного опыта у парочки всего ничего. Ребята явно стараются выглядеть посолиднее, причем о солидности у них свое представление, не сказать, что мудрое. Похоже, оба побывали на внешке или близких к ней территориях и не просто проездом проскочили, а потерлись там среди местных. У тех в порядке вещей изъясняться на фене. Надо признать, что мало у кого это получается без фальши, но народ старается как может. Иной раз настолько уморительные фразы проскакивают, что от смеха рот может порваться, а собеседник при этом смотрит на тебя круглыми глазами, он ведь вполне серьезно высказался. Почему чуть ли не поголовно жгут глаголом именно на внешке и в ее преддвериях? Сложный вопрос. Карату доводилось слышать мнение, что именно туда стекаются асоциальные элементы со всего обитаемого мира, навязывая остальным свою манеру общения. Глупость, конечно, ведь набраться таких словечек не каждому дано. Даже среди сидельцев далеко не все скатываются до искаженной речи. Больше нравится мысль, высказанная одним пьяным до философского настроя рейдером, заявившим, что Восток — это сплошная зона. Там ведь куда ни плюнь, попадешь в лагерь муров с их почти обязательными фермами за колючей проволокой, рабскими, торгами и прочими уродливыми явлениями, в той или иной мере связанными с ограничением свободы. Внешники с загонами и клетками, набитыми новичками, тоже обычное дело. Да и сама обстановка, в которой невозможно остановиться, перевести дух, сходить в магазин, в баню или расслабленно посидеть в баре за рюмашкой коньяка, тоже ассоциируется с заключением. А еще среди интеллектуально недоразвитых иммунных укрепилось мнение, что внешка – территория самых крутых. Именно там промышляют абсолютно отмороженные рейдеры, для которых нет ничего невозможного в том, чтобы устраивать засады на грозных восточников. Именно там можно широко прославиться, подловив особо нехорошего всех доставшего мура. И там же человеческим разборкам меньше всего мешают зараженные. Их популяция минимальна, опасных тварей мало, даже самая мелкая элита встречается нечасто. А уж с крупной доходит до того, что местами за неделю странствий старого следа не увидишь. Нет ничего удивительного в том, что самые безнадежные личности, пугающиеся собственного чиха, стараются выглядеть как можно круче. Идут ради этого на самые нелепые ухищрения, действующие разве что на совсем уж безнадежных глупцов. В Улье это выражается в том, что недалекие ребята старательно корчат из себя четких пацанчиков, в том числе при помощи специфичного сленга внешки. Неторопливые фразы, где каждое слово проговаривается пусть и сквозь зубы, но внятно и резко, с оттенком пренебрежения как к собеседникам в частности, так и ко всему Улью вообще. Помимо этого требуется обязательное вкрапление фени или того, что ты подразумеваешь под ней к месту и просто так. И самое главное слово «что» находится под категоричным запретом, его следует заменять на тупое «чо». Забавно, но некоторые относятся к этому очень серьезно. Вот только настоящим четким не нужно корчить из себя не весь что. Они не лезут из кожи, пытаясь кому-то что-то доказать, они сами по себе доказательства в сомнительной мишуре не нуждаются. В этом помещении четких нет, эти ребята до нелепого смешно что-то пытаются доказать. Пыжатся, даже общаясь между собой, без свидетелей. А это говорит лишь об одном, Карату они не противники. На что угодно можно поспорить, захватили его не эти недалекие юноши, здесь другие поработали. И эти другие могут появиться в любой момент. В общем, надо прямо сейчас сказать этому месту прощай, пока серьезного народа нет. Как ни жаль расходовать силу удара Улья, но придется. Карат, рутинно напрягая уши, вошел в состояние сверхскорости и, не шевелясь, начал медленно открывать глаза. Старался не напрягаться даже в такой малости, экономить резервы всеми доступными способами, потому как жизненный опыт подсказывал, что, скорее всего, они ему пригодятся до последней капли. Так и есть, дело действительно происходит в помещении. Голые бетонные стены, дверной проем без дверей, такой же пустой оконный завешен брезентом, свет через него едва пробивается, поэтому обстановка сумрачная, будто в пыльный подвал попал. В углу возле походной газовой плитки на корточках расселся парень лет 20, в камуфляжных штанах и черной футболке, лицо простецкое, бритый налысо, на макушке синеет мудреная татуировка. Перед ним на сомнительной чистоты картонке разложено несколько распечатанных белых одноразовых посудин, похоже, та самая лапша, тема которой неоднократно поднималась в подслушанном разговоре. Второго парня аналогичного возраста Карат разглядел, скосив взгляд и чуть повернув голову, она была на грудь опущена, очень неудобное для наблюдения положение. Сидит на пластиковом ящике возле сложенных у стены шлакоблоков, на них, как на столе, установлена рация, от которой в дверной проем уходит черный провод. Морда крысиная, прическа будто шкурка мышиная, усики Гитлера, крайне неприятная внешность, таким типом только за нее прокуроры пару лет добавляют. Оружия в руках нет, да и будь оно, ничего не изменит, ведь против человека, умеющего ускоряться до таких величин, самый крутой ствол – просто безобидный предмет обстановки. Подняться не получилось. Через грудь в несколько оборотов протянута крепкая на вид веревка, жестко прижимающая грудь к спинке стула. Руки заведены назад и слушаться отказываются, там тоже не обошлось без пут, как и на ставших чужими ногах. Ситуация не на шутку серьезная, но не безнадежная. Для Карата не безнадежная. Есть у него один вариант. Без гарантии, к сожалению, но есть. Предположим, что все эти веревки так или иначе завязаны на стул. В таком случае стоит убрать этот предмет из уравнения, и его решит даже самый безнадежный двоечник. А решение заманчивое – свобода. И как же его убрать? Да очень просто. Надо как следует приложиться им об какую-либо поверхность. Об стену, об пол, без разницы. Даже с минимумом затрат сил в итоге получится серьезная скорость. Это все равно, что сбросить его с 14 этажа на асфальт. Стандартная мебель на такие перегрузки не рассчитана, на чем и строится нехитрый расчет. Ну а что до веревок, которые вряд ли при этом лопнут, то без предмета, к которому привязывали тело, они не смогут ограничивать Карата в той же степени. А ему много и не надо, он даже хотя бы частично владея одной рукой и ногой, сумеет разделаться с этой несерьезной парочкой. Огромный минус в том, что перезагрузки могут ударить и по Карату. Даже наверняка ударят, без них никак не обойтись. Приспособленность тела к дару имеет свои пределы, выходить за них чревато. В состоянии ускорения приходится вести себя в сотню раз аккуратнее грузчика, работающего на нитроглицериновом складе. Иначе впоследствии болеть будет абсолютно все, и не получится рассказать доктору, где именно припекает сильнее всего. Сплошное равномерное страдание. Но Карат готов на любые муки пойти, лишь бы руки и ноги обрели свободу. Жизненный опыт подсказывает, что не стоит задерживаться в местах, куда тебя доставили, не спросив согласия, да еще и связанным. Подался назад, затем вперед, повторил, еще раз повторил, без толку. Стул, возможно, с треском выгибается из-за напряжений, вызываемых стремительно бьющимся в путах телом, но держится. Требуется нечто большее, чтобы его развалить. Но ни об пол стукнуть, ни об стену приложить не получается. Очень уж хитро устроены путы, надежно удерживают, да и ножки странные, они не сдвигаются с места, они будто в бетон вмурованы. Не добившись успеха, Карат постарался вернуть прежнее положение телу и вышел из состояния ускорения. Силы надо экономить, а не попусту расходовать. Сейчас он посидит, переварит новую информацию, авось здравая мысль голову посетит. По ушам ударил несусветный грохот, будто прямо под ухом каратист-недоучка попытался сломать ударом руки тонкую фанерку, но у него это вышло лишь частично, звуку не хватает завершенности. Только тут до Карата дошло, что его действия сопровождались, в том числе и звуковыми эффектами. Все эти скрипы, стуки и потрескивания выстрелили в один момент. «Что за фигня?» — выдал Зырик, от удивления временно позабыв о неизменном чё. Ролик со стороны кухонного угла высказался конкретнее. «Клиент шумит». «Да как он в отрубе шуметь будет? Не, ну что это вообще такое?» «Ската вызови, скажи, что клиент очухался и жизнью недоволен. Скат говорил сразу ему маякнуть, если что-то не так». «Не, ну ты звук-то слышал?» Никак не мог успокоиться Зырик. В натуре конкретно затрещало. «Как он это сделал?» «Да вызови ты уже ската, пусть сам с этими делами разбирается. Прямо сейчас зови, если узнает, что не сразу позвали, он и тебе, и мне яйца отвинтит». «Да чё за кипиш? Зову уже, вон, вызов висит». «О, отозвался, сигнал дал. Глухарь борзый». «Винтарь, я граната, докладываю, клиент скрипит». «Ну скрипит и всё, как ещё можно сказать? Вот только маму мою не надо трогать, у неё кровать так не скрипела». «Ну вроде ещё как бы трещит». «Да может тебе ещё по нотам спеть, как он скрипел? Ты сказал передать чуть что, вот я и передал». «Не, не отвечает». «Ну молчит и всё. Да я и орал, и вызовом достать пытался. Все равно, что с бревном поговорил». «Понял, ждем». «Ну и что он сказал?» С искренним интересом спросил Ролик. «Сказал, что ты дебил. Скат про меня не мог такое сказать, а вот про нас обоих запросто». «Ну да, он так и сказал, что мы оба дебилы. Он всегда такое говорит. Вот же урод наглый. И что получается? Разве это не значит, что дебил ты? И еще он сказал, чтобы ты за кислым сходил. Эта бочка дерьма только что отрубилась. И чё, моё какое дело? Скат сказал, чтобы кислый был здесь. Сказал тебе это передать. Я передал, дальше сам думай. Отвечать тебе. Ладно, сгоняю, мне не влом. А ты, как закипит, завари мне. Котелок вообще никакой. Не хватает на такую ораву. А на кислого там вода есть? Он всегда слюни выпускает, если хавчик засекает. Этого хряка проще завалить, чем прокормить». «Да все ништяк, там под крышку налит, еще и останется». Послышались удаляющиеся шаги, а Зырик, чем-то звеня, зловеще предупредил. «Клиент, если ты сейчас под дурачка косишь, готовься, тут целая бригада за твоим очком поднимается. Третий этаж, идти им недалеко. Вопросы у них есть, спрашивать тебя будут». «Вопросы? Спрашивать?» Перспективы даже не пахнут нормальным разговором и потому не радуют. «Еще раз ускориться и попытаться что-то сделать с проклятым стулом. С веревками номер точно не выгорит, они слишком толстые. Никаких сил и скорости не хватит довести их до критической нагрузки. Момент удобнейший. Всего один противник остался, Зырик. Судя по его манере речи, такого на милю нельзя к серьезным делам подпускать. Заметно, что в свою банду Берон не одну лишь элиту наемнического мира собирал. Очень может быть, греб рекрутов без разбора, лишь бы толпа получилась. А что до возможных потерь в случае кровавой заварушки, так это всего лишь люди, их не жалко. Или, как вариант, у этого отброса есть какое-то полезное умение, редкое, незаменимое. За такой талант даже бешеную гориллу в любую команду возьмут. Послышался посторонний шум, приближалось сразу несколько человек. Кто-то из них прямо с порога презрительным голосом рявкнул. «Так, и что я здесь вижу? Где тут у вас шумело?» «Зырик, я кого сейчас спрашиваю?» «А чё сразу Зырик? Я тебе чё, справочная?» «Слышь, отброс смешной, ты, я вижу, мне не рад? Говна поел и дерзким стал?» «Бегом глаза разул и посмотрел, кто здесь кроме тебя вообще есть? Ну, кого увидел?» «Громкость прикрутил, ошибка природы. Как я учил, доклад давай, а не как у вас тупорылых принято». «Достали уже недоношенные, понабирали эталонных дегенератов, а мне теперь сопли им подтирай. Первый и последний раз ваша стая убогих со мной на выезде. Трахайтесь потом сами хоть где, хоть на крыше главной базы внешников. Нервов уже на вас не хватает. Ну, что за шум имел место быть? Доклад где?» Бегом высунул язык из жопы и четко по пунктам доложил, что шумело, где, как, и список подозреваемых не забыл. «В темпе давай. Не искушай меня своей ненабитой рожей». «Ну так же сразу сказал, от клиента весь шум. Он сидел ровно, вдруг как затрещит, задрожит, я чуть не рухнул. Ну в том смысле, что не ждал такого, ни с того ни с сего треск пошел». «Доклад принят, вольно, дебило фрагмент. Получается, нашему клиенту захотелось пошуметь. Черный, посмотри, как там гость поживает. А ты, папой недоделанный, смойся с рации, сам посмотрю, что ты тут накрутил». Вот же чмо криворукое. То, что Карата вот уже второй раз назвали гостем, его ни капли не успокоило, даже наоборот напрягло. Очень похоже, что у этих людей оно является синонимом слова «клиент», а клиент в улье, как правило, не имеет ничего общего с человеком, который имеет право строчить жалобы в Общество защиты прав потребителей и прочие инстанции. Сейчас ты клиент, а через час труп, не нуждающийся в погребении. Этот скат, судя по голосу и манере держаться, папа, а с ней униженного Зырика и временно отсутствующего Ролика вместе взятых. А он не один заявился, с ним еще какие-то молчаливые люди есть. Плохо, все очень плохо. Перспектива побега и без того туманные серьезно отдалились, печально растворяясь во мраке безнадеги. Хочешь не хочешь, а теперь придется ждать более удобного момента или прояснения ситуации, полностью отдавая инициативу в руки Ската и его людей. Послышался характерный звук работы зажигалки, почти сразу потянуло табаком. Можно мысленно осудить этих людей за беспечность, ведь курить на Западе – самое последнее дело. Но Карат осуждать их не стал, и на это была причина. Ох, не зря здесь твари вообще на глаза не попадались. Дело явно нечисто, и понятно, кто к этому руку приложил. Уж неизвестно, что за фокус использовали подручные Берона, но зараженных в округе нет. А раз так, табачный дым они не учуют. В лицо дохнуло вонью неразборчивого к пище и недружащего с гигиеной рта человека, и тут же скулу свело острой болью. Карат не сдержался, дернулся, убирая голову от прижатой кожи тлеющей сигареты, но и глаза тоже открыл, глупо делать вид, что сознание не вернулось. Перед Каратом на корточках сидел недавний знакомец по торговому каравану Черняк. Первый, кого можно подозревать в постановке метки, благодаря которой люди Берона планировали без лишних сложностей выследить беглецов. Ну теперь-то веские подозрения перешли в полную уверенность, хоть какая-то хорошая новость. Затянувшись, гад довольно осклабился и, выпустив в лицо Карата струю табачного дыма, издевательски протянул. «Ну привет, братишка, как сам?» Карат попытался ответить как можно равнодушнее, потихоньку. «А у меня вот настроение ни к черту. Понимаешь, хотел с тобой в баре за жизнь перетереть, накатить по маленькой, посидеть по-человечески, по-братски. А ты отморозился, будто чужой, не уважил. Огорчил ты меня, Карат, сильно огорчил. Ты бы сходил к мамаше своей поплакался. У нее как раз хорошее настроение. Типа она вся из себя счастливая, потому как ты ей только что удовольствие доставил», сходу догадался Черняк. «Это дело хорошее. Главное, чтобы у тебя язык после такого дела не болел. Тебе ведь им сейчас опять придется поработать». Чуть обернувшись, Черняк, повысив голос, произнес: «Скат, клиент малость грубит, но в основном робок и готов к продуктивному общению». Скосив взгляд в одну сторону, затем в другую, Карат изучил изменившуюся диспозицию и ничего хорошего для себя не заметил. Включая Черняка, в не такое уж большое помещение заявились четверо. Сам Черняк перед Каратом продолжает сидеть. С ним все ясно, кадр знакомый. Мужик лет 30 с лишним, с остроносым лицом, закаменевшим в вечной гримасе недовольства, застыл возле радиостанции, что-то нервно в ней нажимает и поглядывает искоса. Должно быть, Скат. Где-то его морда уже попадалась, скорее всего, в полисе мельком проскакивала. Каждого там не упомнишь. Рядом со Скатом устроился тип постарше, и его Карат знает. Бармен в золотой кружке как-то раз показывал пальцем и шепнул пару слов. «Назначь кто-нибудь Карата главой службы безопасности полиса, первое, что бы он сделает на новом месте работы, расстреляет половину барменов. Точнее, надо будет собрать их всех в одном месте, выстроить в шеренгу, через одного пустить пулю в лоб, а остальным щедро предложить добровольно занять вакантные места тайных осведомителей. И на этом все, стаб окажется под плотным контролем». Бармен из золотой кружки в своей профессии был не последним, много интересного знал и с кем попало на скользкие темы не распространялся. Карата вот привечал, рассказал, что мужика этого прозвали султаном, причем не за властность или что-то в этом духе, а за то, что у него в полисе целых 3 любовницы, и всех их он держит в титановом кулаке. Просто невероятно, если учесть то, что ему частенько приходится надолго отлучаться. Сколько бы он ни отсутствовал, ни к одной не спешат набивать тропки посторонние поклонники их богатых прелестей. А все потому, что султан, известная с нехороших сторон личность, прикасаться к тому, что он считает своим имуществом, это то же самое, что ворваться в клетку с неделю некормленным тигром и подергать его за хвост. Очень опасный человек. Бармен рассказал, что однажды его попытались на совесть отделать толпой, возможно, даже убить. Одновременно 8 не самых последних бойцов напали прямо посреди полиса, в баре, куда серьезное оружие пронести очень сложно. В ход пошли столовые ножи, вилки, розочки, массивные стулья и прочие подручные предметы. Султан основательно разнес заведение и перекалечил всех противников, отделавшись несерьезными по меркам улья ранениями. Далеко не факт, что сверхскорость поможет против такого бугая. Дело тут, разумеется, не в физических кондициях, А в том, что у Громилы развито несколько полезных умений, о которых он не распространяется, и заточены они под две традиционные для этого мира задачи – убивать и выживать в любых условиях, действуя против самых разных противников. С учетом того, что в Улье Султан считается старожилом, это боец такого класса, до которого Карату еще расти и расти. Процесс затянется на годы, а то и на десятилетия, а в этом мире и год – приличный срок. Если у него есть что-то, помогающее против сверхскорости, дела Карата безнадежно плохи. Если нет, то свалится, как и все прочие. Вот и гадай, какой из двух вариантов сработает. Четвертого Карат тоже знал. Тот, скромно присев на пластиковый ящик в отданном под кухонные дела углу, без аппетита наворачивал лапшу и, поймав взгляд бывшего спутника, которого чуть ли не только что продал его злейшим врагам, пожал плечами и без малейшей тени раскаяния высказался. «Карат, ты ведь знаешь, я умею договариваться, и слово я тоже держать умею. У нас был договор, я тебя не убиваю, ты меня доводишь до конца, дальше у нас разные дороги. Я тебя не убил, мы теперь друг другу никто. Неприятно, конечно, получилось, но договор не нарушен». Само собой, что Карат представлял себе этот договор в несколько ином свете. Но какой смысл теперь спорить? Сам виноват. Вечно на одни и те же грабли наступает. Вертит им разные гады, как хотят. Зло берет лишь за то, что пастор и правда уверен в том, что сделал все, как полагается, в высшей степени правильно, ни на йоту не нарушив взятые на себя обязательства. Про связанного по рукам и ногам Карата в этих обязательствах ни слова не было. Скат, перестав колдовать с рацией, громко произнес: «Пистолет, я граната, прием! Пистолет, я граната, прием! Да мать вашу, вы там что, последние уши пропили? Прием!» Пастор, продолжая неспешно ковыряться в лапше, флегматично пояснил: «Ты напрасно тратишь время и заряд аккумулятора. Здесь чернота располагается с трех сторон. Дальняя радиосвязь работает один день в году, и этот день не сегодня». «Умный сильно!» — рявкнул Скат. Сектант опять невозмутимо пожал плечами. «Зачем ты так нервничаешь? Я не меньше тебя заинтересован в скорейшем появлении Нагана. Но я также понимаю, что надеяться на радиосвязь нельзя, она здесь проблемная. Надо просто подождать». «И как я могу просто ждать с такими делами? С утра за чернотой орда прошла, черноты там всего ничего, шнурок тонкий, мы их как тебя видели. А если сюда сунуться? Достало все. А это недоделанное пополнение больше всего достало. Усилили на мою голову». Скат молниеносно развернулся к Зырику, зашуршавшему сигаретной пачкой. «Дефективный, тебе кто курить разрешил?» «Черняк курит, Султан курит, я тоже роддома не забыл», — скривившись, ответил тот, пытаясь вытащить сигарету. Молниеносно выхватив пачку из руки радиста и отшвырнув ее в угол, Скат прошипел: «От вас, придурков жизнерадостных, вообще ничего не вижу, кроме бытовых отходов и тупости. Что за мудрая идея выдернуть вас из роты? Вы что, совсем безголовые? Неужели не понимали, на что вас, забавных и чахлых, подписывают? Думали, в детсад повезут манной кашей кормить и мультики показывать? Вот на кой вы мне все тут нужны? Я ведь людей просил добавить. Я не просил привезти кучу говна. У меня говна своего хватает. Сам не знаю, куда его сливать». «Чё ты меня грузишь? Я тебе не фура», — набычился Зырик. «Наган сказал, ты сделал. Мы-то тут с какой стороны подписались?» «С такой, что дебилы вы печальные, все четверо!» Все больше и больше заводился Скат. «Вот скажи мне, для примера, где эти два абсоса? А когда это я по абсосам старшим успел заделаться? Так зачем что-то делать, если оно всегда так было? Где Резик и Хипа? А сразу нормально спросить нельзя? Где ты здесь нормальных видел? И где эти два шута опущенных? А я к ним каким боком пристроен? Резик старший в группе. Я вообще тут просто мимо проходил. Вот его и грузи». «Резик, да будет тебе, дебилу печальному, известно. Вместе с таким же дебилом, как он сам, был отправлен к дачам вот уже 2 часа назад. Я могу понять, что дальше пара сотен метров, на этом вонючем кластере проще докричаться, чем по рации доложить. Но 2 часа! 2 часа! 2! До 2 даже в школе для недоразвитых считать учат. Так что в цифру ты въехал. Ходу туда минут 10-15 в развалочку. Вот чем там можно заниматься столько времени? Нет, я, конечно, понимаю, что в вашу небесного цвета команду Никого, кроме гнойных и несчастных, не принимают. Но пялить друг друга по кустам 2 часа — это, получается, у твоих друзей великая любовь. Ну так сходи, свечку им подержи. Поддержи морально, что ко мне-то пристал. Насупился осыпаемый однотипными оскорблениями Зырик. «Что ты сказал?» — изменившимся голосом произнес Кат, а глаза его нехорошо сузились. «Чё ты слышал, то я и сказал. В зеркале крайнего поищи. Откуда я знаю, где они? Может, их уже мертвяки без соли доедают?» «Да я только рад буду. Я даже мертвякам приятного аппетита пожелаю и кетчупа им подгоню, чтобы мясо говном поменьше отдавало. Но если так, ты в темпе отправишься туда за пулеметом и принесешь мне его без царапинки». «За каким таким пулеметом?» «А за таким, который резик у меня выклинчил. H-24, переделанный под барабанный магазин от 5-го Гарика. Второй такой ты во всем полисе не найдешь. Там эксклюзив на эксклюзиве, он хороших денег стоит. Твой ласковый командир повыпендриваться перед красивыми мальчиками захотел. Ну так ветер ему в спину. Но не будет пулемета, я его на тебя повешу. А на тебе и так долгов, как зубов у Рубера. Ты че, разве мне пулемет выдавал? Че за беспредел вообще? Я тут при каких делах?» «При таких, что ты за резика перед наганом подписался, когда мы вас забирали. Кто говорил, что пулеметчик из него огонь? Твои слова? Твои. За язык тебя не тянули, так что получи и распишись. Ты за такой раритетный ствол в борделе у тети Клавы на подмене, у самых дешевых сосок, отрабатывая, за год и половину не спишешь, ушлепок обнаглевший». Неделикатно деловой разговор был прерван появлением 2 человек. Уже знакомого карату ролика и уродливо толстого парня, будто на убой откормленного, с болезненно-бледной рыхлой кожей, глаза заплывшие, еле-еле в щелочках проглядывают. На боевика вообще не похож. Форменный камуфляж и черная майка смотрятся на нем так же уместно, как бронежилет 5-го класса защиты на ощипанном страусе. Ни ножа на поясе, ни пистолета, и вид такой, что понятно с первого взгляда. Повстречай этот тип зараженного не самых опасных стадий, в 1 секунду словит обширный инфаркт и обильно утяжелит штаны. Толстяк прямо с порога страдальчески сонным голосом законючил. «Ну только, блин, прилег, ну скат, ну чего тебе опять понадобилось?» «Кислый, ты хоть что-нибудь, кроме как спать и жрать, умеешь? Я вот знаю только одно, на что ты способен, кроме этих 2 вещей. Так вот давай занимайся, в темпе занимайся, пока мертвяки опять не набежали». «Да не набежит никто», — совсем уж сонно заявил толстяк. «Я только что обновлял, их сюда сейчас палкой не загонишь». «Когда это только что? Дрозд еще 1.5 часа назад говорил, что стаю засек в 1.5 километрах. 1.5 километра, кислый, это ни о чем, это почти ноль. Всего 1 минут, и они доберутся до твоих жировых запасов. Вообще ни намека на туман не осталось. Вон выгляни, взгляни на картину». «Да на что там смотреть?» сказал толстяк, уверенно направившись в сторону газовой плитки с расставленными возле нее посудинами с лапшой. «Туман в таком деле не обязательно, он как бы бонусом идет, если погода хоть маленько помогает. А сейчас жара такая, что жить неохота. Какой тут может быть туман? Да никакого. Кислятиной маленько попахивает, ну и ладно. Мертвяки получше нас чуют. Им этого за глаза хватает. Разбегаются, как от чумы. У них в башке записано, что от такого драпать надо». «Сказано, поднови», — стоял на своем скат. «Да я тебе что, бочка бездонная? Выдохнусь, и что дальше будет?» «А дальше будем тебя спеком обкалывать и самым вонючим живчиком заливать. И жрать не будем давать. Может, хоть так шевелиться начнешь?» «Дай хоть кофе попить, в себя прийти. Я ведь вообще не спал, голова не соображает». «Да пей уже, бурдюк бездонный, только в темпе. Ролик, завари ребятам пожевать. Нижним?» «Говна вы 2 куска, оба. Сколько уже можно меня раздражать? Ну а каким же еще, если до вечера как до Пекина раком? И следи, чтобы этот жиртрест в одно рыло все не приговорил». «Так, с одним делом вроде разобрались, а теперь самое время с дорогим гостем поговорить». На этих словах султан, до сих пор с самым флегматичным видом подпиравший стену, резко сорвался с места и, подскочив, отвесил карату сбоку такую оплеуху, что у того голова едва на 180 градусов не обернулась, что позволило разглядеть прежде недоступные взгляду детали незамысловатого интерьера. Второе завешенное брезентом окно и установленный напротив него крупнокалиберный пулемет. «Стоп! Беззлобно, почти равнодушно рявкнул скат. «Султан, не надо так нервничать, я не это имел в виду. Это ведь гость, а с гостями надо поуважительнее обращаться». Последнее высказано с нескрываемой издевкой. Ну да и ладно, Карат и без того ни капли не сомневается, что гость он может и желанный, но ожидать от таких хозяев радушного приема не приходится. Скат, отойдя от рации на всю длину провода, тянущегося к гарнитуре, продолжая прижимать к уху наушник, глядя на Карата сверху вниз, потрепал его за щеку и с той же издевкой спросил: «Ну что, гость дорогой, как тебе у нас отдыхается? Не холодно?» «Да ну что ты, теплее, чем в крематории. Отель на 5 звезд, не меньше. Но хорошо бы ноги размять, затекают». «Затекают? Это плохо, что затекают», — притворно заволновался скат. «Понимаешь, в чем дело? Затекшие ноги боль не чувствуют, а надо, чтобы чувствовали. Не мне надо, Нагану. Он, когда сюда приедет, очень недовольным будет. Вопросы начнет задавать, тебе задавать. Ты бы лучше прямо сейчас на них ответил заранее. Мне ответил. Ты, Карат, вроде не совсем печальный идиот. Просто не сложилась судьба. Такое случается, а я врать не стану. Мы оба понимаем, что жизнь твоя подходит к финишной черте. Но умереть можно по-разному, очень по-разному. Ты понимаешь, о чем я. Если тебе это интересно, можешь поговорить со мной. Если нет, жди Нагана. Наган, в сущности, мужик спокойный. Ему давить тебя между ногтей не в радость будет. Но вот паре его ребят очень даже в радость. Ты представить себе не можешь, что эти кудесники вытворять умеют. У них чугунные гири стихами говорить начинают. Ничего не слыхал про их забавы? Или, может, мечтаешь на себе попробовать? Ориентация не разрешает о таком мечтать. Ориентацию твою спрашивать никто не будет. И да, мы в курсе твоих талантов. Специально для тебя стул подходящий оборудовали. Как тебе на нем? Мягко сидеть? Вижу, что не очень, но ты уж потерпи. Это для дела полезно. Соскочить с него даже у такого ловкача, как ты, не получится. Пришлось немного поработать, попортить хорошую мебель. Без мелких неудобств в нашем деле никак. И уши свои напрягать не надо. Знаем мы, как ты свою пятую передачу включаешь. Только попытайся это сделать, оба оторву. И заново тебя окрещу, и не фантомасом каким-нибудь, а презервативом дальше жить придется. Это в лучшем случае. Жизни той, конечно, капля останется, но все равно обидно. А теперь задам тебе вопрос, который, очень может быть, серьезно повлияет на то, как ты проведешь остаток своей жизни. Вопрос простой, 2 слова всего. Тут даже ролик с Зыриком ничего не напутают. Где девка? Ну и про дружка твоего Хромоногова нам тоже интересно узнать. Это уже личное. То, что отвечать в духе, о какой девке идет речь, не самый лучший вариант, легко поймут те же упомянутые ролик с Зыриком, судя по всему, назначенные на должности бессменных местных недоумков. Но Карату все понятно и даже не надо ничего выдумывать, разве что действительность можно слегка приукрасить. Постаравшись говорить с самым озабоченно скорбным видом, он сжато пересказал недавние события. «Мы шли на запад по воде и попали под перезагрузившийся кластер. Место неудобное, уйти не смогли. Накрыло волной 5 метров. Лодка как самолет летала. С нее все смыло и нас в том числе. Я сам не понимаю, как спасться, повезло за дерево зацепиться. Вот и пришлось дальше пешком бродить. А Диана мелкая совсем, плавала плохо, тем более вода холодная, ей в такой не выжить. Про Шуста тоже можешь забыть, он, считай, безногий и вообще не при делах наших разборок. В общем, нет больше ни ее, ни его». Скат, кивнув, уточнил с издевкой в голосе: «Получается, твоя девка и твой друг утонули?» «Так и есть. Можете из меня котлет нажарить и подавиться ими. Больше ничего не знаю». «Котлеты, говоришь? Интересное предложение. Мы над ним обязательно подумаем. А теперь давай вернемся к девке и твоему другу, к тем, которые утонувшие. Ты ведь не против?» «Ну, раз очень надо, давай». «Рассказ у тебя хороший, складный и даже в чем-то совпадает с тем, что мы уже слышали». Скат выразительно покосился в сторону пастора. «Но есть в нем отдельные моменты, которые меня немного смущают. Например, я никак не могу взять в толк, каким образом твоя утонувшая малолетняя подстилка позавчера задурила головы 3 не самым тупым ребятам, после чего они начали заниматься глупостями. Ты же знаешь, что по закону полиса полагается делать с нимфами, из-за которых кто-то погибает. Они, Карат, погибли, причем все. И еще проблема в том, что на тот свет не сами ушли, других прихватили. А еще мне интересно, каким образом твоего безногого друга не смогли догнать 8 очень даже резвых бойцов, из которых половину мы впоследствии нашли мертвыми, а половину не нашли вообще. Вот так, ни с того ни с сего, потеряли целое отделение. Причем в рот одного трупа был забит алюминиевый костыль, что как бы намекает на замешанность твоего дружка. И, кстати, во время этих событий мой хороший товарищ едва не потерял глаз, пришлось в больницу отвозить. Правда, тут ни девка, ни этот шуст ни при чем, но вот на тебя это повесить можно, как и труп вихря. А я-то тут при чем? На автомате брякнул Карат, все более и более недоумевая по ходу странного рассказа. Про вихря вообще впервые слышу. Вихрь — это полезный человек. Дорого за услуги брал, но отрабатывал до последнего спорона. Он наш лучший невидимка и заодно самая быстрая ищейка. Пошел по твоим следам, а потом умер. Нехорошо получилось. Это не ко мне, это вон Килдингом предъявляй, Карат кивнул в сторону пастора. Ладно, не будем вникать в эту тему, заявил Скат, нехорошо покосившись на сектанта. Но кот-то твой, а кто виноват в плохом поведении животного? Естественно, хозяин. Недоумевая все больше и больше, Карат предположил. Может, от твоего друга собаками пахло, Грант их не переносит. Сомневаюсь, он всего лишь выловил твоего кота из воды. Приметное животное, узнал его, спасти, хотел помочь. И ты представляешь, твой кот притворялся порядочным и жалким до того момента, как его вынесли на берег. Вот там его поведение кардинально изменилось. Видимо, сказалось дурное влияние хозяина. В том, что натворили твои люди, тоже ты виноват, ведь отвечаешь за них именно ты. Простите, а часовню тоже я? Не удержался Карат. Какую часовню? Скат с явным недоумением вскинул бровь. Ну, эту, 14 века, а потом танцевал на ее развалинах. «Султан не слишком сильно тебя ударил», — сделанно беспокойством нахмурился Скат. «Да нет, девочки посильнее бьют». «Тогда что за часовня с танцами?» «Да забудь, это из кино», — сказал Карат. «Наверное, в твоем мире его не сняли. Для таких, как ты, слишком сложный сюжет. Не поймете». «Ты правда хочешь о кинематографе поговорить? Уверен, что момент подходящий? Может, обсудишь это с Султаном?» Заодно и насчет ударных способностей девочек пообщайтесь. Я уверен, что он сумеет развеять твое заблуждение. Да сказал же, забудь, проехали. И хочешь верь, хочешь не верь, но я понятия не имею, о чем ты сейчас меня грузил. Ни Шуста, ни Диану я уже 4 дня не видел. Такие вот дела. Хотел бы я тебе поверить. Карат не обманывает, неожиданно отозвался пастор. Я с ним много общался, да и большую часть этого времени он рядом со мной был. «Хотел бы я и тебе поверить», — многозначительно протянул Скат. «В таком случае можешь верить, я ведь на вашей стороне. Наган будет решать, на чьей ты стороне, а может и кто-то повыше». «Я тебе пароль назвал. Для всех ваших людей этот пароль должен действовать. Целую комедию перед Каратом разыграл. Отправил своих людей к Берону договариваться насчет того, что мы вам не мешаем в вашем вопросе, а вы нас не замечаете». Это дело не могло занять много времени. Ваш шеф весьма прагматичный человек, с ним всегда можно договориться. Все дело в том, что вы долго находились в отрыве от основных сил, до вас эта информация еще не дошла. Я не знаю, кто там и с кем договаривался, но мне никто ничего по этому поводу не сказал. Так что распечатай свой пароль на бумажке и дважды ею подотрись, другого применения ты ему пока что не найдешь. Если Инаган впервые о нем слышит, ты поедешь в поле с нами. Там разберемся, а пока сиди и помалкивай. Так вот зачем этот продуманный сектант спровадил гномика и черепа, сам повел Карата на заклание, а они за его спиной договаривались с Бероном о разделе сфер влияния. Ну да, ведь пастору без разницы, через кого он попадет на столь нужное ему место, заклание Скребера, для него главный результат, и надо признать, что добивается он его мастерски. А Карат-то дуралей наивный, уши развесил, ума-разума от бывалого иммунного спешил набраться. Пастор не жалел, плескал временами щедро, завлекал. Ну да, какой смысл жалеть, если жертва полученными знаниями воспользоваться не успеет? Ничему Карата здешняя жизнь не учит. Скат поднял гарнитуру, нажал на тангенту. «Баша, не молчи! Баша, ну сколько я могу ждать? Что за номера?» В сердцах хлопнув наушником по ладони, Скат злобно рявкнул. «Зырик, что хочешь, делай, но этот хлам должен заработать. Я даже с ближними постами не могу связаться. Как это вообще понимать?» «Ну ладно, проверю антенну», — парень направился к выходу. «Деятель, ты мне одолжение не делай. Ровно час тебе даю на то, чтобы все работало и сверкало. Время пошло, действуй, дебил». «Мертвяка чую», — спокойно произнес пастор, где-то рядом. «Нет тут никого», — чуть озадаченно оторвался от лапши кислый. «Они сюда не подходят, им тут страшно». «Может, попался мертвяк без носа, запахи не чует», — предположил Черняк и добавил. «Кстати, о мертвяках. Нам ведь надо несколько живьем отловить». «Нахрена?» — удивился Скат. «Ну так фильм надо будет снять с мертвяками и клиентом, забыл, что ли?» «Какой в задницу фильм? Уймись, пародия на Спилберга, не тебе такое решать». На этих словах Скат подошел к окну, отогнул брезент в сторону, уставился в ударившую солнечным светом щель и, чуть помедлив, с легким удивлением произнес: «Что нечасто к новости? Вот какого гробовщик сюда чешет? Я думал, этот траурный идиот еще позавчера свалил. Что-то он вообще загадочный стал». «Так он всегда такой. Не понять, что на уме», — впервые за все время отозвался Султан. «Чего ему вообще у нас понадобилось? Это же гробовщик, что ты от него хочешь? Он сам по себе вечно, в строй кнутом не загнать». «Ага, он, походу, сам не знает, что ему надо. Но только лишь бы все делать самому. В глаза его загляни. Там 3 психа в левом, 4 в правом. Одет будто Зора, это вообще диагноз. Клоун неизлечимый». «А в глаза ему слабо такое сказать?» — ухмыльнулся Скат. «Да ты и сам легко скажешь», — с непонятным подтекстом подмигнул Султан. «Даже на неуправляемых управу найти можно». «Согласен, он вообще неуправляемый. Как только дожил до таких лет. Первый местный беспредельщик и псих». «Но ты посмотри, что творит. Такое уже вообще ни в какие рамки не лезет. Розовый-то ему зачем? Черное приелось?» С еще большим удивлением Скат высказал совсем уж непонятное и, не переставая смотреть в окно, рутинным голосом, будто обсуждая покупку картошки на базаре, добавил: «Сул, сейчас жирный нажрется и навоняет тут по новой. Можно будет генератор завести. Поговоришь с клиентом. Может, общительным станет. Электричество никто не любит. Язык оно хорошо развязывает». «Электричество не мама, чтобы его любить», — Султан логично прокомментировал приказ командира. «Ну да, в гробу я видал такую маманю. А Наган не огорчится, мы ведь ему клиента почти целым отдадим. Ну ты понял, не надо сильно стараться, бережнее работай. Нам его живым сдать надо». «Я-то все понял, но с гробом решать надо. Он ведь без головы, возьмет и привалит клиента просто так. Заказ-то на нем так и висит. Гроб проблемный». Скат кивнул. «Да, проблемный, не поспоришь. Слышишь, Карат, гробовщик к нам прямой наводкой чешет, и морда у него почему-то недовольная. Даже не знаю, как ему настроение поднять. Очень уж он несговорчивый и очень хотел тебя найти. Уж не знаю зачем, но я бы на твоем месте насторожился. Был у нас случай, почти как с тобой, так он первым делом клиенту глаза выжег. Просто пальцами коснулся, и дым пошел. Ох, и завоняло там. Куда там кислому с его вонью, даже не знаю, как мы потом тут сидеть сможем». Скат притворно беспокойно покачал головой. Новость о том, что сюда направляется страшный гробовщик, Карата, само собой, не обнадежила. Он и без него понятия не имел, как выкарабкаться из столь непростой ситуации, а уж с ним... Да и кому захочется на себе узнать, каково это, когда твои глаза выжигают пальцами? И что теперь делать? Что-что, да на стуле сидеть, вот что. Это единственное, на что Карат сейчас способен. Вот ведь влип. «О, гроб, здорово! Ну ты и боты себе нарыл, четко!» Откуда-то с другой стороны дверного проема приглушенно отозвался Зырик. При этих словах в пустом дверном проеме появился гробовщик. Карат его сразу узнал, даже не видя лица. Ведь одежда такая, что ни с кем не перепутаешь. Все радикально черное, нет ни одного пятнышка, выбивающегося из похоронной гаммы. Даже косынка, поддерживающая травмированную или раненую руку, такого же мрачного цвета. Трости только не хватает, ну да с ней неприятность приключилась. Нет, одно яркое исключение в образе все же имеется, но к гардеробу его отнести не получится, потому как выбивающуюся из минорной гаммы вещь держит в руках. Именно она всецело приковала внимание Карата. Он с трудом удержался, чтобы не выпучить глаза, состроив гримасу величайшего изумления. Гробовщик, остановившись в проеме, медленно обвел присутствующих взглядом абсолютного императора всея вселенной, В силу чудовищного недоразумения, угодившего в общество крайне вонючих слизней, и остановив взгляд на карате, заговорщически подмигнул из-под черной маскарадной маски. В руках гробовщик держал ярко-розовые тапки с нелепыми помпончиками.